Глава 25. Огненный шар меня впечатлил и озадачил. В прошлый раз адепт Севрока пользовался только магией из арсенала Духа Северного Ветра, а сейчас огненный шар? Похоже, Гончарову не повезло. И он не просто мертв, а еще и передал каким-то образом своего покровителя Корсакову. Судя по развалинам вокруг меня, добровольной передачу не назовешь. Значит, есть способ. И это было еще не все. Корсаков владел магией Литока, а значит, уже прошел посвящение. Он явно хорошо подготовился. И что самое отвратительное, сейчас он держал два ветра в руке. Забери еще мои, да плюс шанс. Получится то, что надо. Четыре ветра и восьмой дух. Вот это было плохо, с одной стороны. С другой, я сейчас находился в таком же положении. Если смогу победить Корсакова, то окажусь сразу на новой ступени. Создавать новую империю я не планировал, но и старая, похоже, сейчас нуждалась в защите. Видимо, создание огненного шара Корсаковым было направлено на демонстрацию своих новых умений. Я знал, что магия не способна пробить мой щит. Он тоже знал это. Но все же в небе над головой разбухала сфера жидкого огня. Красно-желтое пламя исходило клубами, неспешно ворочаясь где-то на уровне туч. А затем миг... И все это буйство стихии обрушилось на голову мне и стоящей рядом Насти. Девушка взвизгнула в момент, когда пламя окутало кокон, и принялось расползаться по нему, словно стараясь прилипнуть к стенкам, но успокоилась, поняв, что ничего страшного не произошло. Я понимал, что дальше последует вовсе не мирная беседа, и лихорадочно соображал, как мне убрать девушку куда-нибудь в другое место, где не будет так жарко. «Ты же знаешь, что все это бесполезно!» Крикнул я Корсакову, имея в виду применение магии против меня. Тот перестал смеяться и собрался. «Просто хотел показать тебе свои новые игрушки!» Крикнул в ответ Корсаков. «Дай дочери уйти!» «Пусть идет!» Отмахнулся он. Я посмотрел на лавовое озеро, образовавшееся вокруг нас, и с сомнением покачал головой. Как она сможет пройти по этому кипящему пламени без защиты? Да черт с ним, с Корсаковым! Я развернулся к Насте. «Сейчас я тебя отброшу далеко-далеко. Но ты не бойся, я вернусь за тобой. Главное, не суйся сюда, пока все не закончится». Настя испуганно кивнула, но промолчала. Недолго думая, я представил лопасти винта, прикрепленного на верхней части защитного кокона. Я думал над этой конструкцией, еще когда летели на осколки, на случай падения. Некое подобие мотодельтаплана. Если винт заставить вращаться, то он будет неплохим тормозом при падении и посадке. Конечно, такое приземление не назовешь мягким. Но это все же лучше, чем просто свалиться с километровой высоты, пусть и в коконе. Силой мысли я толкнул винт и почувствовал, как меня обдало потоком воздуха. Индивидуальная спасательная капсула дрогнула и приподнялась над землей. Я запустил всю конструкцию куда подальше. Я видел, как она дошла до верхней точки траектории где-то в районе часовой башни и начала снижаться. Винт вращался, замедляя падение. Я был уверен, что там Настя будет в безопасности. «Впечатляет!» — Корсаков захлопал в ладоши. «Ты меня действительно впечатляешь! Будет жалко тебя убивать. Так, может, выпьем чаю?» Корсаков захлопал глазами, не поняв, к чему я это говорю. Затем погрозил мне пальцем, и с последним наклоном указывающего перста на меня неожиданно обрушилось что-то неимоверное. Капли огня чередовались с острыми льдинами размером с ладонь. Но все это было напрасно. Мой кокон непроницаем для магии. Вдруг меня что-то больно ударило в плечо. Я протянул руку и погладил ушиб. Рукав под моей ладонью оказался мокрым. Что за черт? Я посмотрел вверх. Со щита стекали шипящие струи огня. Все так и должно было быть. Вот только... Снова боль. На этот раз прилетела в шею. Потрогал, и вновь влага. Надо мной клубились облака. Еще совсем недавно серая ровная поверхность начала бурлить, уплотняясь, становясь из светло-серого графитово-черным. Где-то за стеной льющейся на меня магии ускоренно формировалась дождевая туча. Крупные градины застучали по кокону, отскакивая и падая на землю. Ого! Некоторые из них были размером с голубиное яйцо. Неужели Корсаков научился управлять погодой? Или же туча сама тут появилась? Корсаков воздел руки к небу, и оно запылало надо мной океаном разлитого огня. Огонь, повинуясь движениям моего противника, собрался в плоский блин над моей головой. Град не прекращался. Я на секунду избавился от щита и рванул в сторону. Стоять под пылающим небом было как-то неприятно. Да и ждать, пока Корсаков закончит свои манипуляции, мне не хотелось. Он же знал, что магия не пробьет мой щит. Но все равно что-то творил. Значит, у него есть идея. Интересно, какая? Корсаков ввел ладонь с растопыренными пальцами вниз, словно подгоняя и без того летящий к земле огонь. В результате огненный блин рухнул вниз, с каждым мгновением ускоряясь и ускоряясь. Я создал щит. Похоже, когда отскочил, я не совсем верно определил диаметр бушующего пламени. Меня зацепило, хоть и самым краешком. Я замер и создал второй щит поверх первого. Огонь обрушился на меня, и тут же, огромные градины, прошив оба щита силой прямого удара в голову, ударили меня в плечо, ключицу. Одна пролетела в предплечье. Черт! Я почувствовал, что от этих ударов кости затрещали, но, кажется, выдержали. К звукам рояля в голове я давно привык и почти не замечал их. Вот же хитрый сукин сын. Видимо, Корсаков с помощью магии разогнал физический объект, а именно град, до скоростей, способных разом пробить мои щиты. Вот о таком использовании силы я не подумал. Нужно было срочно что-то предпринимать. Я посмотрел на довольную рожу Корсакова. Он уже готовил новый подарок. Ветер сносил тучу с градом в мою сторону, а под ней вновь формировался огненный блин. Адепт Севрока все же нашел способ преодолеть мою защиту. Сосредоточившись, я создал парочку ксеноморфов. Пусть мой враг немного испугается. Корсаков почти не обратил на чужих внимания, только коротко отмахнулся. Я брушил на моих подопечных по огромной глыбе льда. Ксеноморфов придавило, и они рассыпались ворохом желтых искр. Мне снова пришлось сбросить щит, чтобы быстро сменить дислокацию. Туча подобралась уже слишком близко. Но едва я остался без защиты, как в меня полетела сосулька не меньше заостренной крыши кремлевской башни. Пришлось немного поднапрячься, чтобы отбросить ее в сторону. Если до этого все подобные манипуляции с передвижением предметов силой мысли мне удавались легко, то тут я чуть живот не надорвал. Видимо, вес имел значение после какого-то предела. В воздухе возник и рванул ко мне веер огненных шаров. Я кувыркнулся, уходя в сторону, и одновременно стараясь оказаться подальше от Корсакова, встал на ноги и набросил щит. Как раз вовремя, чтобы о его поверхность разбились и шары, и несколько крупных сосулек. Смена места помогла. Теперь Корсакову снова придется гнать тучу за мной следом. Природные объекты весьма инертны. Быстро перенести огромное черное облако было невозможно. И, похоже, Корсаков это стал осознавать. Он на миг потерял концентрацию, и туча стала рассеиваться. Что ж, у меня появилась возможность контратаковать. Я силой мысли подхватил с земли обломок бревна и запулил его во врага. Стена льда, возникшая на пути моего снаряда, разлетелась острыми ледяными осколками. Конечно, своему хозяину они были не способны причинить вреда. Но бревно не остановилось, и на излете врезалось в бок Корсакову. Тот скрикнул и отлетел на пару метров. Упал, тут же вскочил и ответил мне серией бесполезных магических ударов. «А ты стал намного интереснее, как противник», — похвалил меня Корсаков. «С Гончаровым было интересно биться. Он опытный маг. Тебя же, я думал, сражу быстро». «Прошлые разы ничему не научили», — усмехнулся я. «Ты же видел, что я кое-что придумал», — возмутился он. «Да, согласен, план был интересным. Но кое-чего ты не учел». «И чего же?» Недоуменно уставился на меня Корсаков. «Этой маленькой каменной плиты». Я уже создал ее над головой противника и сейчас обрушил вниз. Корсаков тут же сделал какой-то жест руками и оказался закованным в ледяную глыбу. Моя каменная плита вдавила ее на полметра в землю, но огромная сосулька выдержала. Плита раскололась и двумя кусками рухнула на землю, тут же истаяв россыпью искр. Миг, и Корсаков избавился от своего ледяного щита. Встряхнулся, как собака, замотав головой. Во все стороны полетели мелкие капли. «Не замерз там?» — крикнул я магу. «Там вполне комфортно. Могу тебя туда запихать. Ты, главное, замри, не сопротивляйся». «Пожалуй, откажусь», — крикнул я. Я попытался атаковать его фантомами в виде камней и стрел, размером со ствол мачтовой сосны. Но Корсаков успешно отражал мои удары. «А что это за ерунда, что бросилась на меня недавно? Такие быстрые, на двух лапах!» «Ксеноморфы!» — ответил я. «Ксе что?» — не понял Корсаков. «Да неважно. Чья это магия? Не видел раньше ничего подобного. Расскажешь? Может, тебе еще и ключ от хранилища, где деньги лежат, отдать?» — рассмеялся я. «Можешь и ключ отдать», — не поняв сарказма, произнес Корсаков. «То дело такое, я ведь всех духов знаю. Ведаю, кто чем владеет, а это что-то странное». «Ну так это магия шанса», — засмеялся я. Скрывать особого смысла не было. Корсаков удивленно вскинул бровь и отправил в мою сторону очередную порцию всевозможной ерунды, стекшую с моего щита расплавами огня и струйками воды. «Нет», — протянул он, — «от шанса у тебя кокон. Этот трусливый земляной червяк только и может что прятаться. А это что-то другое». Я недоуменно уставился на него, отчего потерял концентрацию и не заметил, как щит стал мерцать, теряя плотность. Корсаков криво улыбнулся, и в меня тут же полетели острые иглы льда. Щит я восстановил, но одна сосулька просочилась внутрь и впилась мне в плечо. «Чёрт, больно-то как!» Корсаков заржал в голос. «Ты стал интересней, но все же еще совсем зелен. Первое правило поединка — никогда не отвлекайся на разговоры». Я не ответил. Такие правила я усваиваю быстро. Попытавшись поступить с Корсаковым так же, как с бревном до этого, то есть мысленно схватить и куда-нибудь зашвырнуть, я потерпел неудачу. Маг только погрозил мне пальцем и вновь ринулся в бой. Отгородившись от меня сплошной стеной льда, так что я перестал его видеть, Корсаков что-то сделал. А когда стена исчезла, в меня полетела огромная сосулька с какой-то тряпкой на самом острие. Я не успел среагировать. Этот снаряд появился прямо перед моим носом, врезался в щит и пробил его насквозь. Тот же фокус, что с градом. Хорошо, что конус льдины застрял в щите. До меня дошла только воняющая потом тряпка. Портянку свою в меня Корсаков запустил, что ли? Обновив щит, я избавился и от тряпки, и от сосульки, и от запаха. Не успел я вонь вдохнуть полной грудью, как новые подобные снаряды понеслись в мою сторону. Теперь это были тонкие острые ледяные иглы. На конце каждой из них виднелся какой-то физический предмет. Корсаков наклонялся, поднимал с земли что-то, будь то камень, кусочек доски, обрывок ткани, и подкидывал его в воздух. Тут же создавал мчащуюся в моем направлении иглу, и она пронизывала подброшенный предмет, накалывая его на свое острие. Маг создал уже несколько таких снарядов, и все они были совсем рядом. И если в первом случае меня спасла неудачная форма сосульки, то сейчас я не сомневался. Тонкие иглы не увязнут в щите. Весь этот рой, расходясь конусом хвоста на несколько метров, острием был направлен в точку, где стоял я. Еще миг, и они вонзятся в меня, нашпигуют камнями, щепками и всякой дрянью мое тело. Нужно было срочно убираться отсюда. Телекинез, как правило, применим к посторонним предметам. Но вспомнив замечательный мультфильм про неунывающего барона, что вытаскивал себя из болота за волосы, я отвесил такую пощечину своему защитному кокону, что он вместе со мной отлетел на десяток метров и врезался в наваленные грудой обожженные бревна на противоположной стороне улицы. Я сильно сомневался, что снаряды Корсакова были управляемые или самонаводящиеся, так что резкое перемещение меня на добрый десяток метров в сторону лишило мага возможности наблюдать мою тушку с торчащими из нее иглами, наподобие куклы Вуду. В том месте, где я стоял секунду назад, вспух ледяной столб, выросший в одно мгновение, едва десятки игл воткнулись в землю. Корсаков взвыл от досады и бросил в мою сторону огненный шар. Результат, как обычно, его не устроил. Я создал лассо, свой старый проверенный способ связать врага на расстоянии. Корсаков легко увернулся и тут же сжег силовую веревку каким-то огненным заклинанием. Все мои попытки дотянуться до него фантомами проваливались. Хоть он и говорил, что это непонятно, что за магия. Противостоял он ей удивительно ловко. Адепт Севрока понимал, что мой щит — это основное мое преимущество, и не будь его, я окажусь уязвимым. Пробить магией кокон он не способен, а физический урон разрушает щит. Корсаков сделал правильные выводы и сейчас использовал свои знания по полной. Придумывал на ходу что-то новое. Мне бы тоже стоило поступить так, но я не успевал. Более того, я не успевал за действиями Корсакова. Он очень хорошо подготовился к нашей встрече. Я заметил, что Корсаков начал пятиться. Не придав этому особого значения, поначалу я обрадовался отступлению противника. Корсаков ушел чуть дальше, чем заканчивались стены из горелых обломков по обе стороны, и принялся что-то делать. Пассы руками стали жестче. Кажется, он принялся что-то нашептывать. Я всмотрелся и увидел, как на его лбу выступили капли кровавого пота. Маг что-то задумал, и эта задумка мне не понравилась. Я обновил щит и создал второй слой поверх первого. И начал оглядываться в поисках путей отступления. И снова не успел. Вокруг меня начало что-то происходить. По обе стороны от меня, словно из земли, начали подниматься стены. С одной стороны огонь, с другой лед. Я видел, как вырастали эти громады, тянущиеся от Корсакова и уходящий далеко мне за спину. Я оглянулся. Стены закруглялись и соединялись далеко в конце улицы. Огонь начал исходить клубами, словно кипел в огромном котле. Пламя поднимало с земли мусор, перемешиваясь с ним, и клокотало, разгораясь все сильнее и сильнее. Лед превратился в мельтешение крохотных снежных игл. Словно плотная метель встала стеной, будто кто-то поставил стеклянную стену, за которой ярилась вьюга. Снег смешивался с мусором, что валялся вокруг. Поднимал в воздух даже метровые доски. Черт, я понял, что происходит, но слишком поздно. Да и куда тут было бежать? С трех сторон меня окружали стены взбесившейся стихии, достигающие высоты 4-5 метров. Все это случилось не в одно мгновение, но достаточно быстро, чтобы не дать мне возможности действовать. Миг, и миллионы физических объектов, хаотично перемешанных с магическим пламенем и льдом, рванули ко мне. Щит? Да какой к черту щит тут поможет? Меня прошьет насквозь, завалит хламом, раздавит физически, да так, что и мокрого места не останется. Похоже, Никита Васильевич, вы доигрались.